114. Роджер вышел на улицу и облегченно вздохнул. Теперь он по-иному воспринимал все, что видел до посещения доктора. Городской воздух казался насыщенным кислородом и запахом нагретых за день клумб с толикой кофейного аромата из располагавшихся ниже по улице кафе и ресторанов. Туда Роджер и устремился, свободный и распрямленный. Он сделал большое дело. И теперь оставалось порожняком вернуться домой, при всем, как говорится, удовольствии. Навстречу, раскачиваясь на мостовой, катился автомобиль, и Роджер невольно задержался, глядя на его пассажиров. Это были старуха и племянник. Он не мог ошибиться. Но теперь они смотрели куда-то сквозь него и продолжили движение. Роджер пожал плечами и пошел дальше. Он направлялся к стоянке такси, чтобы отправиться в порт. Больше его здесь ничто не удерживало. «Куда?» – переспросил таксист, который в ожидании пассажиров слушал музыку. «В порт». «Хорошо, мистер. Если вы спешите, то за дополнительную плату...» «Я дам тебе чаевых, только помолчи», – попросил Роджер, забрасывая в салон чемодан и садясь на заднее сиденье. Он только сейчас начал чувствовать, как уходит тяжесть этой огромной ответственности за выполнение задания. Начинали ныть руки, ноги, даже челюсти. А еще навалилась апатия. Такое случалось и прежде. Это было не первое его задание. «Что с вами, мистер?» – спросил таксист, когда они остановились на перекрестке. «Чего?» «Вы кричали, мистер!» «А, это ногу свело судорогой. На погоду реакция». «Бывает!» – кивнул таксист, и они поехали дальше. А ноги действительно крутило так, что впору было принимать обезболивающее. «Самые лучшие шлюхи!» «Что?» «Я говорю, та самая улица, что я вам говорил. Можно заказать блондинку, брюнетку, молодую или солидную даму. И они будут ждать вас в порту. Очень удобно». «Очень удобно», – согласился Роджер. «Каппа». Он много раз задумывался, что она такое. Его прежние задания до отставки этой темы едва касались. Но все же приходилось задавать себе разные вопросы. Роджер помнил, что другие перевозчики старательно избегали заданий, связанных с Каппой, потому что малы шансы вернуться живым. Но правда, были и добровольцы. Роджер знал одного такого парня из 5-го отдела. Высокий блондин с немного сумасшедшим взглядом. Роджер как-то видел его на татами. Тот мог биться с 5 противниками одновременно. А еще он видел коробку с останками этого агента, которую привезли после того, как он не добрался до цели. Совсем маленькая оказалась коробка. Сам он чаще возил тайные распоряжения правительства сырьевым гигантам вроде Томенко и КСН. Частные компании хотели иметь известную свободу действий и не спотыкаться о законы и конституцию. Но такую свободу, иногда и в интересах государства, давали тайные распоряжения правительства. А чтобы никто об этом не узнал, существовал департамент доставки в специальной службе ИК, инженерного контроля. Официально это был Государственный комитет по развитию отсталых регионов. Но на деле еще одна спецслужба, которая занималась пересылкой самых тайных из всех тайных донесений, какие нельзя было доверить существующим сетям и действующим на территории государства агентствам. Передать такие телеграммы по проводам или в эфир означало дать козырь в руки шантажистам. Ведь повсюду действовали бюро перехвата и расшифровки, которые не оставляли от государственных тайн камня на камне. В этих условиях живые гонцы были лучшей и единственной альтернативой, но они лишали бюро перехвата их пиратского заработка, поэтому те предпринимали массу усилий, чтобы помешать перекачивать информацию с помощью агентов ИК. Они их попросту уничтожали, гасили, словно на спортивном стрельбище, а желающих поохотиться на перевозчика было хоть отбавляй, ведь за это хорошо платили. И им приходилось учиться выживать. Вот и Роджер тоже научился. Чтобы лучше понимать, кого стоит опасаться, перевозчики были вынуждены идти на должностное преступление. Иногда вскрывали коды и считывали донесения. На переправку это никак не влияло. А получатель, если и замечал нестыковки в электронной пломбе, как правило, не поднимал шума. Вот и Роджер однажды вскрыл текст и узнал, что правительство давало разрешение на уничтожение населения целой долины для разработки богатого бассейна полезных ископаемых. Регион был отдаленный, и никаких проблем с оглаской не ожидалось. А холландеры гарантировали тотальную зачистку, вплоть до кошек, собак и домашней птицы. Как жить с такой тайной? Как ложиться спать, чистить зубы, пить кофе по утрам? И он не смог. Роджер связался с администрацией этого района и сообщил о приготовленной им участи. В результате, после того, как холландеры высадились для зачистки, их уничтожили артиллерией. Расследование этого случая привело к ИК и Роджеру. Его могли ликвидировать, но повезло, просто убрали из службы. Драма, конечно. Какого-то мужика выставили на минимальную пенсию, и он пьянствовал 7 лет. Герой, что говорить. Но Каппа. Теперь Роджер стал лучше понимать эту тему. Но почему? Прямо на это ответить было сложно. Ему как будто добавили информации. Через затылок, копчик или еще как-то. Полный рейс, сэр. Вы покупаете полный рейс? Это была кассирша. Милая девчушка лет 48, с едва заметными следами пластической хирургии. Выглядела она на все 28. Но глаза. В них и отражался весь ее жизненный опыт. Да, мисс, до самого конца. Люкс и все привилегии. С вас 18 тысяч, сэр. Прекрасно, мисс. Улыбнулся Роджер и подал банковскую карточку. Расположиться в двухкомнатной каюте ему помогали двое стюардов. Они хлопотали над ним, словно над престарелым братцем. А он все кивал и кивал на все вопросы, увеличивая счет за дополнительные услуги. Стюарды были счастливы, а ему было все равно, ведь тратил он казенные деньги. Наконец все ушли, и Роджер зашел в душевую кабину, пустил горячую воду и прикрыл от наслаждения глаза. Все. Теперь точно все. Он никому ничего не должен. Каппа. Что ж, Роджер понимал, что перевозил бомбу, а то и несколько сразу. Ведь, наверное, после таких донесений где-то в далеком космосе вспыхивали звезды, испепеляя планеты. Закрывались целые направления в развитии цивилизаций.